19. Вещи, которые совсем недавно были ему жизненно необходимы, теперь почему-то потеряли смысл. Люди, ранее столь желаемые, вдруг стали ненужными. Игры, в которые он играл, показались глупыми. Он смотрел на все глазами Далласа Мары, мудрыми и влюбленными в красоту. Как ни странно, Дирк не осознавал, что эта девушка смотрит на жизнь примерно так же, как и его мать. В последние годы он часто обижался на Селину из-за ее отношения к его богатым и влиятельным друзьям, к их обычаям, играм, развлечениям, манерам. А ее образ жизни, в свою очередь, оскорблял Дирка. В редкие приезды на ферму он, как нарочно, всегда встречал на кухне, в гостиной или на террасе какую-нибудь несчастную заморашку с гнилыми зубами, нелепыми башмаками и трагическим взглядом. Выпивая одну за другой полные кружки кофе, она рассказывала Селине о своих бедах. Повадками эти женщины напоминали диккенсовскую Сару Гэмп. От них неприятно пахло мятой, потом и бедностью. «Аж с ноября работы у него никакой нетути». «Да что вы говорите? Как ужасно! Лучше бы мать этого не делала». Иногда на ферму заезжал старый Ок Хемпель, и Дирк наблюдал, как они вдвоем с Селиной ехидно посмеиваются над чем-то, что, как он догадывался, связано со светским обществом Северного берега. Минул не один год с тех пор, как Селина с интересом расспрашивала Дирка, что у них подавали на обед, Дирк, а? Ну, суп. А перед супом ничего? Ах, да, что-то такое, знаешь, такие канапе с икрой. Надо же, с икрой! Теперь Селина, как шаловливая девчонка, частенько смеялась над вещами, которые Дирк воспринимал абсолютно серьезно. К примеру, над охотой на лис. Жители Лейк-Фореста пристрастились к ней и в Типикану держали псарни. Дирк был прекрасным наездником. Тайны охоты на лис раскрыл Северному берегу один англичанин, некий капитан Стоукс Битти, и отчасти даже научил британскому выговору. Это был высокий, кривоногий молодой человек с лошадиным лицом, довольно замкнутый в поведении. Похоже, что милой барышне Фарнем было просто суждено выйти за него замуж. В Штормвуде Паула устроила охотничий завтрак, который прошел с большим успехом, хотя английские жареные бараньи почки с острой подливкой не получили одобрения американцев. Остальные блюда, по возможности, были приготовлены по типу блеклых, вялых кушаний, подаваемых во время английских охотничьих завтраков и неизбежно загубленных тепловатым паром. Изящные дамы в идеально сшитых охотничьих костюмах все-таки держались несколько неуверенно и озабоченно, точно девушки, впервые в жизни явившиеся на бал в декольтированном платье. Большинство мужчин в положенных красных пиджаках выглядели неуклюже, за исключением капитана Стоукс Битти. На нем пиджак сидел великолепно. Лису, озадаченное и с виду немного печальное животное, привезли в клетке с юга, и когда выпустили, она, вместо того, чтобы броситься в укрытие, преспокойно уселась на иллинойском кукурузном поле. В конце всего действа у вас оставалось чувство вины, как будто вы убили таракана. Дирк, весьма довольный, рассказал об охоте Селине. Ведь это не что-нибудь, а охота на лис. Охота на лис? Зачем? Как зачем? Зачем вообще бывают охоты на лис? Понятия не имею. Раньше они были нужны, чтобы избежать неприятностей в местах, где водится много лис. Разве лисы так сильно расплодились в Лейк-Форесте, что создали кому-то неудобства? Послушай, мама, не смеши. Он рассказал ей о завтраке. Но это глупо, Дирк. Разумно брать из другой страны то, что там делают лучше, чем у нас. В Англии лучше сады, дрова, собаки, одежда из твида, обувь для путешествий и курительные трубки. Они лучше нас умеют занять свой досуг. Но их чуть тепленькие завтраки — это от того, что там у большинства хозяек нет газа. ни одна жена фермера в Канзасе или Небраске не допустит подобного у себя на кухне. Ни за что не допустит, а работники не станут есть такой бекон. Она рассмеялась. «Ну, если ты так считаешь, мама...» Однако Далла Сумара была сходного мнения. Как оказалось, она стала популярным человеком среди жителей Северного берега после того, как написала портрет миссис Робинсон Гилман. Ее приглашали на ужины, обеды, танцевальные вечера, но она призналась Дирку, что ей там скучно. «Они милые», — говорила она, — «но не знают, как получать удовольствие от жизни. Каждый пытается изобразить из себя кого-то, кем он не является, а это дело трудное. Дамы все время объясняют, что живут в Чикаго только потому, что здесь у их мужей бизнес. Они многое умеют делать неплохо — танцевать, рисовать, скакать на лошади, писать или петь, но все-таки недостаточно хорошо. Они профессиональные любители, которые стараются выразить то, чего не чувствуют, или чувствуют не столь сильно, чтобы имело смысл это выражать. Впрочем, Даллас признавала, что они ценят то, что хорошо делают другие. Заезжих известных писателей, художников, лекторов и героев войны они с размахом и гостеприимством принимали в своих флорентийских, английских, испанских или французских домах на севере Чикаго. Особенно это касалось иностранцев. С 1918 года эти знаменитости наводнили Чикаго и всю Америку, как тучи саранчи. Начинали они обычно с Нью-Йорка, а уже оттуда продвигались на запад, по пути с веселым стрекотанием, пожирая приятную зелень долларов. По возвращении в Европу, утомленные, но с набитыми карманами, они не без выгоды описывали увиденное. В их сочинениях сквозил скорее ум, чем дружелюбие, хотя и с некоторым отпечатком дурного вкуса. Дамы Северного берега соперничали за честь принимать у себя этих деятелей. Паула, хорошенькая, умная, богатая и догадливая, часто выходила в таких соревнованиях победительницей. Ее последним призом был Эмиль Гоге. Генерал Эмиль Гоге, герой Шампани, с жесткой белой бородой, пустым левым рукавом и двумя десятками медалей. Считалось, что он едет в Америку по приглашению американского дивизиона, который вместе с французскими войсками под командованием Гоге предотвратил нападение немцев на Шампань. Однако поговаривали, что истинной его целью было налаживание более тесных дружеских связей между Францией и довольно сдержанными в этом плане Соединенными Штатами. «И догадайся, — щебетала Паула, — догадайся, кто едет с ним, Дирк? Тот самый удивительный Рульф Пол, французский скульптор. Гоге станет моим гостем, а Пол будет делать бюст молодого Квентина Рузвельта с фотографией, которую миссис Рузвельт...» «С чего это он, французский скульптор? Рульф Пол такой же француз, как и я. Он родился в паре миль от маминой фермы. Родители у него голландские фермеры-овощеводы. Отец жил в Верхней Прерии, но в прошлом году скончался от удара». Когда Дирк рассказал об этом Селине, она покраснела, как девочка. Такое с ней бывало, когда она сильно волновалась. «Да, я в газете прочитала», — сказала она и тихо добавила. «Интересно, увижу ли я его?» В тот вечер вы могли бы увидеть, как Селина, поджав ноги, сидела перед старым резным сундуком и перебирала все те полинявшие и потрёпанные вещи, которые Дирк когда-то отнес к свидетельствам ее сентиментальности. Эскиз чикагского рынка, красное кашемировое платье, несколько выцветших и засохших цветов. Во второй день приезда знаменитостей Паула давала большой ужин. Большой, но не слишком. Она была очень оживлена, взволнована и весела. «Говорят, — сказала она Дирку, — что Гоге не ест ничего, кроме вареных вкрутую яиц и галет. Ну, остальные не станут возражать против голубей с грибами. Хобби у него — ферма в Британии. А пол потрясающий, смуглый и мрачный, но зубы у него белоснежные. В те дни Паула очень радовалась, слишком радовалась. Дирку казалось, что ее нервная энергия неистощима и изнурительна для окружающих. Он отказывался признаться сам себе, что его раздражают ее бледное утонченное лицо в форме сердечка, тонкие смуглые жадные пальцы и весь вид властолюбивой хозяйки. Многое в ней стало ему неприятно. Так неверному мужу действуют на нервы совершенно невинные привычки ничего не подозревающей жены. Например, она слегка шаркала во время ходьбы, и это злило Дирка до безумия. Нервничая, она имела привычку покусывать кожу вокруг своих ухоженных ногтей. «Прекрати», — требовал он. А вот Даллас никогда его не раздражала. Дирк говорил себе, что она его успокаивает. Бывало, он готовился противостоять ей, но стоило им встретиться, как он тут же благодарно и покорно погружался в тихие глубины ее мира. Иногда ему чудилось, что все это лишь продуманный стиль поведения. Однажды он спросил ее: «Ваше спокойствие и безмятежность — это такая поза, да?» Хотя бы так он пытался привлечь ее внимание. «Отчасти», — приветливо ответила Даллас. «Но ведь поза хорошая, согласитесь». «Что прикажете делать с таким человеком?» Перед ним была женщина, которая могла забрать себе его целиком, однако даже пальцем не пошевелила, чтобы это сделать. Он бился в гладкую стену ее безразличия, но только ободрал и изувечил руки. «Я вам не нравлюсь, потому что я успешный бизнесмен?» «Но вы мне нравитесь. Тогда, значит, вы находите меня непривлекательным». «Я думаю, что вы ужасно привлекательный человек, даже опасный. Не пытайтесь быть похожей на большеглазую инженю. Вы, черт возьми, прекрасно понимаете, о чем я. Я весь ваш, но вы не хотите меня взять. Если бы я был успешным архитектором, а не успешным бизнесменом, это что-нибудь изменило бы?» Он вспомнил, что сказала ему мать несколько лет назад, когда он разговаривал с ней вечером перед сном. «В этом все дело. Мужчина, видимо, должен быть художником, чтобы вы почувствовали к нему интерес. Господи, конечно, нет. Когда-нибудь я, наверное, выйду замуж за работягу с мозолистыми руками. И если я это сделаю, то покорят меня как раз мозолистые руки. Люблю я такие руки со шрамами. В человеке, который в жизни за что-то сражался, есть нечто, не знаю, что именно, особый взгляд или пожатие руки. Ему не обязательно быть успешным, хотя, скорее всего, он такой. Не знаю. Я не очень умею анализировать подобные вещи, только знаю, что он... Понимаете, на вас нет этого отпечатка. Совсем нет. Вы бросили архитектуру, неважно, архитектуру или что-то другое, потому что в то время она была трудным и неблагодарным занятием. Я не говорю, что вам следовало продолжать. Судя по тому, что мне известно, вы были паршивым архитектором. Но если бы вы продолжили это дело, если бы так любили архитектуру, что не смогли бы ее бросить и сражались бы за нее, держались бы из последних сил, то сегодня эта борьба отразилась бы на вашем лице, в глазах, подбородке, ваших руках, в том, как вы стоите, сидите, ходите, разговариваете. Послушайте, я вас не критикую, но вы весь такой гладкий, а я люблю шершавых. Звучит ужасно. Я совсем не это хотела сказать. Не это. «Ничего», — устало сказал Дирк. «Думаю, я вас понял». Он сел и посмотрел на свои руки. Красивые, сильные руки без шрамов. Вдруг ему невольно вспомнились другие руки, руки его матери с распухшими суставами и грубой кожей, выразительные руки, по которым можно прочесть всю ее жизнь. Шрамы. Да, на них были шрамы. «Послушайте, Даллас, я подумал, что если я вернусь в Холлис и Спрейг и начну все сначала с зарплатой в $40 в неделю, может, тогда не надо».